зло, ваша здоровье росло, то мере изменить себя здесь и сейчас. Жизнь забита на всех, и страх от деревьев. Все погибло, все против нас округлось. И прошу захват деревьев, и не растила наша жизнь, но ничего не изменит. Все против нас, и в тот раз меня затаптывает грязь. Но я стою, вот и придется вновь упасть. Все погибло, все против нас закрылось. И проще сдохнуть вернясь, и не раскидывать жизнь, но ничего не изменит. Все против нас, в тот раз меня затаптывают в грязь. Но я встаю, пусть и придется вновь упасть. Все против нас закрылось. И проще сдохнуть вернясь, и не раскидывать жизнь, но ничего не изменит. Все против нас, в тот раз меня затаптывают.